Добрый день, мисс Марпл. Добрый день, дорогой полковник. Жена с утра оборвала телефон, разыскивая вас. Я решила вам сама сообщить новость. Новость? Какую именно? Бэзил Блейк только что арестован по обвинению в убийстве Руби Кин. Бэзил Блейк? Значит, он задушил танцовщицу и подбросил тело ко мне в дом, в мою библиотеку. Да, он действительно подбросил тело в вашу библиотеку, но убийца не он. Он нашел ее уже мертвой на собственной вилле. Сказки. Честный человек в подобных обстоятельствах вызывает полицию. Не у всех ваша железная выдержка, полковник. Вы человек старой закваски, молодое поколение совсем другое. Значит, у них в жилах не кровь, а вода. Ну, у некоторых молодых людей не все складывалось в жизни. Я, например, узнала, что Бэзил Блейк с ранних лет содержит себя сам. Ему было 18, когда он стал бойцом гражданской обороны и вынес из горящего дома одного за другим четверых детей, а потом кинулся в огонь за собакой. Его вытащили из-под тлеющих обломков. Ребра оказались сломленными, и 3 месяца он пролежал в гипсе. Вот тут он увлекся живописью. Я ничего не знал об этом подвиге. А он и не козыряет им. Очень похвально. Готов изменить свое мнение об этом юноше. Но какого черта ему вздумалось выдавать за убийцу меня? Ну, не думаю, что у него был такой жестокий умысел. Скорее, это дурацкая шутка мертвецки пьяного человека. Так вы не считаете его виновным? Ни в коем случае. И знаете, кто настоящий убийца? Да, знаю. Дорогой полковник, я пришла просить вашего содействия. Просто необходимо отправиться сейчас же в Сомерсет-хаус. Мисс Марпл решилась действовать. План по разоблачению убийцы выстроился в стройную систему. Частично она посвящает в этот план клиторинга. Мне это не нравится, мисс Марпл. Вижу, сэр Генри. Моя просьба, безусловно, выходит за рамки обычного, но необходимо увериться. И если мистер Джефферсон поддержит мою точку зрения... А Харпер? Куда вы его денете? Не надо его посвящать во все подробности. Достаточно поручить усиленное наблюдение за некоторыми лицами, попросить его буквально не спускать с них глаз. Пожалуй, вы правы, да. Это, конечно, упростит дело. Действуйте, дорогой Генри. Сэр Генри, не будем играть в прятки. Вы что-то от меня скрываете. Мистер Харпер, могу только сообщить вам о желании моего друга Джефферсона. Он намерен проконсультироваться завтра с нотариусом в Дейнмуте о составлении нового завещания. А как вы думаете, мистер Джефферсон поставит ли об этом в известность своих зятей и невестку? Он хочет переговорить с ними сегодня вечером. Да, понимаю. Вернее, догадываюсь. А я вижу, арест Бэзила Блейка вас не удовлетворил? А вас? Пожалуй, нет. Нет? Мисс Марпл здесь играет большую роль. Значит, она не успокаивается. Доверьтесь мне, мистер Клиттеринг. Мои люди не станут вмешиваться, но при надобности будут начеку. Мистер Харпер, взгляните-ка вот на этот листок. Вот оно что. Это меняет дело. Как вам удалось раскопать? Женщины всегда интересуются вопросами брака и семьи. Особенно старые девы. Дорогой друг Генри, я с ними поговорил, и они приняли новость вполне нормально. Что именно вы объявили им, Конвей? Только что в память Руби. Я решил ранее предназначенные ей 50 тысяч фунтов передать фонд школы для молодых танцовщиц в Лондоне. Не правда ли, прелестный способ избавиться от состояния? Сэр Генри спустился в вестибюль отеля, чтобы задать вопрос швейцару. Будьте любезны, скажите, мистер Гэскил у себя в номере? Его машина только что отошла. Он уехал в Лондон. Очень хорошо. А миссис Джефферсон здесь? Миссис Джефферсон только что поднялась в свою спальню, сэр. Сэр Генри сначала заглянул в гостиную. Там Хьюго Маклин сосредоточенно решал кроссворд. Затем в танцевальный зал. В зале Джози мужественно расточала улыбки толстому джентльмену, вспотевшему от усилий. Реймонд, как всегда элегантный, несмотря на поздний час и утомление, вежливо кружил анемичную девицу с нечистым лицом и тусклыми волосами. Ну что ж, пожалуй, пора на покой.